Душещипательную сцену Вера перенесла стоически, даже не пикнула. Наверное, потому, что в это время кушала лимон. Лимона, правда, не приметил, но впечатление такое создалось. По ходу дела совсем чуть-чуть я ментально надавил с посылом покоя, рыдания со стенаниями стали затихать, а потом Алена прикрыла глаза и замерла. Обернувшись, моргнул Вере, встав на цыпочки, та понятливо подсунула ухо. «Видишь, у нее свечение над головой?» – прошептал я. Вера отрицательно покачала головой. Тогда такой же вопрос пошел Антону. «Есть такое дело», – присмотревшись, согласился парень. «Реально нимб, как на иконах рисуют, только бледненький». И в транс она выпала моментально. Сияние над головой Алены висело многоцветным облаком, переливающимся и зыбким, при этом доминировал светло-голубой тон. Не углядев нимба, Вера попробовала его нащупать, однако прикоснуться к феномену не удалось. Неяркое свечение никак не ощущалось, рука проходила сквозь него беспрепятственно. Как говорится, не дать, не взять, не продать, не заложить. От обиды девчонка даже ножкой топнула и удалилась перебирать хрустальные фужеры. Выпроводить Алену удалось только после клятвы в гимнастической преданности. «Скоро сюда на утреннюю зарядку будет ломиться вся улица», — хмуро заметила Вера, сортируя посуду. «Мне все-таки удалось уговорить ее жабу поделиться добычей, дабы выручить немного денег. Оставалось только до Люськиного киоска дойти. Слава богу, середина лета. Многие одноклассники по морям разъехались, а те, кто остался, по гостям не шастают. Готовится к вступительным экзаменам», — вздохнул Антон. «Скажите мне, люди», — осенило вдруг Веру, — «если на Алене висит нимб, тогда почему на мне нету? У всех людей должна быть аура», — припомнил я древнюю аксиому. «По-научному это называется биополе, а если совсем упрощенно, дух. А у меня почему духа не видно?» Вера ткнула пальцем в ростовое зеркало древнего шкафа. «Не всем дано такое разглядеть». Я развел руками, и у нас с Антоном только через раз получается. «Господи, хоть караул кричи», — Вера прищурилась в попытке увидеть сияние. «Ауры нет, сисек нет, зато губы олеют, точно как у вампира». Потом она до колен натянула майку и сокрушенно вопросила: «Ну вот почему у Алены грудь до носа торчит, а у меня даже вниз ничего не свисает, ровная степь, сколько ее не разглядывай. Чтобы кочки заметить, надо фантазией обладать, хоть гантели дурацкие бери, да под платье запихивай». Отпустив футболку, Вера рухнула на тахту. Зато папашка объявился. «Дед, а когда он намерен на свиданку заявиться?» «Вот только иронии не надо», — отрезал я строгим тоном. «Для нормального человека дети – это крест, который несут с радостью. А этот крестик твой отец нашел только сейчас. Так бывает, винить его рано. И что бы ты сделал на его месте?» Вера стрельнула хитрым взглядом из-под лобья. Антон тоже заинтересованно притих. «Ну, не знаю, я задумался. Знаки внимания какие-нибудь? Подарки?» — хмыкнула она одобрительно. «Это я люблю. Для огня любви нужны дрова. В принципе, годятся любые материалы, которые попадутся под руку. Меха, камни, красивые металлы. Самые обычные денежные знаки, в конце концов. Продолжайте перечислять», — благосклонно разрешила Вера. «Наверное, поинтересовался бы проблемами и прочими трудностями жизни», — продолжил я. «Еще бы Антона за шкирку потряс. Ну так, слегонца, но хорошенько». «Зачем?» — изумилась она. «В педагогических целях, на всякий случай. Да вы его сначала целоваться научите, чтоб хоть было за что», — в сердцах воскликнула Вера. «Хм, я это умею», — промямлил Антон. «А я не в теме», — отрезала Вера. «Но вообще-то, дед, папаша время для педагогической поэмы упустил. Это мой парень, понятно? Сама потрясу и сама шею намылю, если надо будет. А кто его тронет, тому головы не сносить». Глава 46, в которой кончается черешня, но появляется груша. В саду было прохладно, солнце еще не набрало силы. От далекой станции доносился неразборчивый женский голос, читающий бесконечную железнодорожную молитву. На скамейке под яблоней Антон штудировал учебник, а Вера, забравшись ему под руку, листала странички интернета с айфона. Я же методично таскал малину из тарелки, наслаждаясь тихим утром, напоенным запахом мальв и яблок. Перед тем, как бросить ягодку в рот, каждую внимательно рассматривал и одобрял. Глубокое блюдо слив тоже манило жадный взор, но сначала следовало добить малину. Антон злился, его мои ухватки отвлекали. Тем более, что Вера тоже сбивала парня с мысли, цитируя вслух интересные фразы по поводу ауры. Тема оказалась раскрученной, и материала в сети лежало изрядно. План по ягодам выполнить мне не удалось, раскрылась калитка, и в нее вошел Федор с малышом на плече. Следом показалась женщина, тоже оснащенная ребенком, только девочкой в юбочке и с косичками. Двухгодовалые малыши были обряжены в нарядные матросские костюмчики, и они спали. «Здрасти», – прошептал Федя. «Парень, надо поговорить». «Господи, да что же это такое?» – подумал я печально, предчувствуя недоброе. «Дом советов, а не подворье». Антон со мной согласился, однако досаду не выказал. Вместо этого он привстал и представился. «Люба», – прошелестела в ответ женщина. Вера же просто кивнула. Видимо, знакома была с обоими персонажами. Телефон она с заметным сожалением сунула в карман. «Присаживайтесь», – вежливо предложил Антон. «Компот, сливы, выручай, парень». Федя отмахнулся от угощения. «Детей у меня сглазили, орут, капризничают и спят только на руках. Ночью одна пытка, не знаю, что и делать. От таких речей аж в зобу дыхание сперло. Блин, за кого тут нас держат? А в больницу?» Сдерживаясь, уточнил проблему. «Врача вызывала на дом», сдержанно доложила Люба, но потом в сердцах махнула рукой. Посоветовала это докторша покой, чтоб ей икать 3 дня и выписала капли с таблетками. «Без толку, не помогает. Значит так, за детей браться нам нельзя», сообщил я Антону. «Хватит опыта с Надеждой Константиновной. Ты похож на мать Терезу, ХМ. Думаешь?» «Думаю, не очень. Впрочем, меня волнует другое. А вдруг у нас получится? Федина теща узнает, завтра вся округа будет здесь топтаться, в очереди со своими болячками. И тогда конец конспирации». «Но малыши же не виноваты, что папа у них дятел», — возразил Антон. «Это ж надо додуматься, с тещей наши методы лечения обсуждать. Точно все мозги пропил, лишенец». Ничего этого Люба не услышала, просто наше молчание затянулось. «Антоша, помоги», — взмолилась она. «У тебя легкая рука, раз Федьку от водки отговорил. Ну что тебе стоит, заговори детишек, а?» Из-под из сине-черных бровей жалобно смотрели припухшие, но чудные карие глаза. Была Люба крепкой, румяной и ладной, статная казачка, а изгибы сарафана показались такими рельефными, что я слегка обалдел от перепадов высот. «Дед, я чего это она глазками стрельнула?» – удивился Антон. «Ну, понимаешь, я не удержался», и взглядом выразил свое восхищение, а она поняла и в ответ поблагодарила. «Ты чего, она Федина жена и у нее 2 детей», – возмутился Антон. «Эх, парень, какой же ты еще глупый. В первую очередь она красивая женщина. Предмет обсуждения – объект внимания и обожания, понимаешь? А двойняшки не минус, скорее плюс. Почему? В здоровом деле – здоровый дух. А что еще подтверждает здоровье лучше, чем здоровые дети?» Внезапно меня осенила гениальная мысль. «Любую работу должен делать специалист. И я такого знаю. Это же бабка-знахарка, к которой нас водила мама». «Точно!» – воскликнул Антон. «И насчет северного сияния с ней покалякаем заодно. Может, с каким шаманом познакомит. У нее наверняка такие связи есть». «Лечению у бабушки», – возразил Федор. «Да видел я этих проходимцев. Им бы только деньги драть. Не все йогурты одинаково полезны». «Чего?» – не понял он. «Мы правильной дорогой пойдем, как указывал товарищ Ленин. Ни к кому попади и не очертя голову. Эта бабка нормальная», – отвечаю, улыбнувшись Вере. «Я поднялся. Тут недалеко. Пошли, пока у меня время есть». Стоять в общей очереди не хотелось, поэтому в бабушкин сад проникли известной тропкой, огородами. И очень удачно там оказалась внучка Алия. Сидела она под яблоней, на струганной скамейке, точно как у нас. «Привет», — сказала девчонка, уплетая смородину из миски. Глядя на ее довольную рожицу, мы с Антоном скривились одновременно. «Господи, она же кислая, а эта девица ягоду мечет, даже бровью не ведет. У беременных свои причуды, одно слово. Я тебя помню, ты сын Лиды Бережной». С явной неохотой она отставила миску. «Опять заболел?» «Именно так, зайчик». В подробности вдаваться я не стал. «Нам бы с бабушкой поговорить. А вот сейчас и приведу». Она легко поднялась. Ей давно пора перерыв делать. Старуха вскоре показалась на тропинке. Шла она тяжело и держалась за поясницу. «Я тебя помню», — сказала бабка Феде. «Водку бросил, за ум взялся. Молодец». Федя только крякнул в ответ, но в подробности впадать не стал. В самом деле ведь бросил. Правда, деньги здесь зря потратил, но бросил. «Сказывай, чего на этот раз?» Бабка оглядела нашу компанию. «Деток сглазили», — Федя был сама краткость. «Ну, одна беда, не беда», — усмехнулась бабка, присматриваясь к Антону. Видимо, вспоминала, где и когда его видела. Потом выдала приказным тоном. принеси от колодца ведро с водой и ковшик. Мы с Антоном быстренько доставили требуемое. Тем временем старуха чего-то малышам нашептала поочередно. Потом дала им попить, побрызгала из ковшика и вылила его через плечо. Дело бабка знала туго, процедура заняла не больше 5 минут. Несколько дольше она излагала инструкцию, как бороться со сглазом самостоятельно, применяя колодезную воду и материнский подол. «Храни вас Господь, если поможет мой труд, сынок, принесешь потом рыбки», заявила она на прощание. «Сколько?» – деловито уточнил Федя. «А сколько не жалко?» Как в прошлый раз, небрежно отмахнулась она. «Ступайте с Богом, на улице подожди», добавил Антон. «У нас еще минутное дело». Старуха с интересом оглядела парня. «Говори», покряхтев, она уселась на скамейку под яблоней. И без промедления расположившись рядом, мы вывалили на бабушку фантастический рассказ о прозрачных людях и сиянии над головой. «Очень интересно», заявила она невозмутимо. «Чего от меня хочешь?» Мы с Антоном аж оторопели от изумления. «Выходит, ничего нового и такого особенного бабуля не услышала. Хотелось ясности», – пробормотал я. «Ну, надо понять, в чем дело. Что ж, скажу, бабуля достала из кармана коробку папирос Герцеговина Флор. Приходи завтра с утра пораньше. Вот сюда, в сад, я здесь люблю рассвет встречать. А Бог даст, тогда и поговорим». Ночь я провел обычно. Смотрел сны в собственной постели, пока из караоке-клуба не возвратилась Анюта, усталая и довольная. Недавно ей предложили работу зажигалки, она с радостью согласилась. Штатный жгун неожиданно уволился, так что удачно все вышло. Вокальная и танцевальная практика под руководством профессионалов показалась ей полезной, и я поддержал. Хорошее дело, зажигать в свое удовольствие, а потом еще за это деньги получать. Но и на меня у нее остались силы. У Аниного урагана мощный источник энергии, сопротивляться которому бессмысленно. Более того, я даже этому рад, ведь грозы без грома не бывает, как и небо в ночи без луны. А если накрыл тайфун, лучше стремиться в эпицентр. По жизни вообще лучше идти вдвоем, чтобы делать это с полной отдачей. Сейчас я осознал главное правило: нельзя бросать начатые дела. То, что сегодня кажется простым и несложным, завтра вдруг станет важным, но трудным для осуществления. А жизнь идет, и отмеряется она прожитыми днями. Так зачем потом жалеть о том, чего не сделал? Древняя мудрость утверждает, что сорванный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение дописано, а любимая женщина счастлива, иначе и не стоит браться за то, что тебе не по силам. Все возможное надо делать сегодня, ведь я живу на вулкане. Без всяких преувеличений, каждый день для меня может стать последним, и закончить начатое надо сегодня. Аня не возражала, она размеренно всхлипывала. Проснулся поздно, и не по своей воле, издалека несся чудесный запах. На кухне обнаружились блины, оладьи и яблочный пирог. Кулинарные чудеса штамповали у плиты 2 перепачканных кондитера, Вика с Анютой. Кошке пришлось наплевать на собственные страхи, в этой квартире нигде не стало покоя. Поэтому она сидела у своей миски и давилась сметаной. Лакомство ей уже не лезло, но бросить это дело на самотек Аписа не могла. «Ну вы здоровы спать, Антон Михайлович», — восхищенно произнесла Вика. «Храпел», — предположил я, целуя веснушки на Аниной щеке. Припорошенные мукой, они манили взгляд. Или диван на новом месте не по душе пришелся. Переглянувшись с Аней, Вика захихикала. «Не, не храпел, громче было. Диван в зале у вас хороший, а вот акустика в квартире подкачала. Здесь надо что-то решать, иначе от зависти помру». Тем временем на кухне появилась семья Острожных в полном составе. Видимо, запахи докатились до их спальни и не оставили никого равнодушным. Девочка тут же потребовала мультики, а миниатюрная Зоя, ухватив блин, заявила категорическим тоном. «Витя, я тоже хочу кухню на 12 персон, и такую столешницу, и шкафчики. Будешь вести переговоры, имей в виду, на меньшее я не согласна. Блин, да я к этой кухне шел всю жизнь. 44 года трудового стажа понадобилось. Эх, попал Виктор, повезло ему с женой». Впрочем, квартирный вопрос испортил не только москвичей. Прочитав что-то на моем лице, Острожный быстренько перевел разговор на кулинарную тему и завтрак ребенка. Адаптацией этой семейки будет заниматься Колин человек, а воспитанием электрической пилы заниматься поздно. Короче, проехали, не наше это дело. На повестке дня у меня более важный вопрос. Покупка автомобиля. Денег за советские монеты накапало достаточно, даже жене с дочкой переводы отправил. Дочь прислала смайлик, а жена гневная смс. «Ты гад, мы же в Греции. Не мог еврами закинуть, вот так всегда. Век живи, а дураком помрешь. По дороге в автосалон мне пришла в голову мысль поинтересоваться Аниным мнением. Toyota RAV4, не раздумывая, ответила она. Лучший женский кроссовер. Но так говорят обзоры, а мне больше по душе Honda, которая CR5. Красавица. Удивительно, пробормотал я. Именно Honda я и присмотрел. А чего удивительного? В свою очередь, удивилась она. Отличный автомобиль. На днях в клубе знакомые парни обмывали обновку. Я тоже ходила потрогать. Что за знакомые? Я насторожился. Или поклонники? Антон Михайлович, обычные знакомые поклонники. Анюта хмыкнула пренебрежительно. Как-никак я хедлайнер, на одну минуточку. Там половина мужиков валяется в ногах и молит о пощаде. Короче, все, как вы предрекали. ХМ, лавра Оракула мне не понравилась. Так что ты там говорил о Хонде? Отличная тачанка, суперская. Всю облазила, даже посидела за рулем. Там столько прибамбасов. Своим воспоминаниям она мечтательно улыбнулась. Но ничего, разберемся. А мне всегда казалось, что женский автомобиль, что-то такое маленькое, оранжевое и с коробкой автоматом, выдал я очередную сентенцию. Коробка автомат обязательно, сообщила Анюта. И, может быть, оранжевое, но не маленькое. Вы на меня посмотрите внимательно, как я туда за руль влезу. А ты, значит, собралась влезать? Антон Михайлович, ну посудите сами. Вы солидный человек в годах. Решаете разные вопросы, часто предаетесь размышлениям о важном. Ваше дело – созерцать истинную сущность вещей. Только справа, с баночкой пива, а рулить буду я. И ведь на полном серьезе изрекает чертовка. А если иронизирует, то совсем чуть-чуть. Глава 47-я. В которой МЧ находит Богучи. Новый рассвет в этом мире мы встретили в яблоневом саду, вместе с бабушкой Мухей. Ночью вспомнила тебя, глаза ее были прозрачные, но ясные. Ты приходил с больной ногой, но помочь беде не удалось. Обращался к хирургу, да, теперь все в порядке. Антон невольно потер колено, с докторами свезло, слава богу. Руки на стол, без лишних слов приказала она, положив свои сухие ладошки поверх Антоновых. Тепло пошло, есть слегка, лицо твое запамятовало, а вот руки сразу узнала, она улыбалась едва заметно, хорошие руки, пробовал лечить, бывало, какие болезни, всякие разные, в уклончивом ответе я обошел детали, некоторые подробности бабушке знать ни к чему, поскольку они носят личный характер, получается, в сочетании с самовнушением и медитацией выходит успешно, а с глаз убрать, значит, не решился, хмыкнула она. Так разве то болезнь, удивился Антон. Злобный наговор. Здесь ведьма поработала, а отшептать, как знахарь, мы не умеем. Бабушка на это усмехнулась. В отличие от порчи, которую наводит со зла, с глаз, это обычное бытовое заболевание. Заболевание, настала моя очередь удивляться. Недомогание, нервное расстройство, называй, как хочешь. Понимаешь, сынок, возможности человека мало изучены. И люди все разные. Бывают хорошие, бывают плохие, они могут быть умными или глупыми, богатыми или бедными, а еще люди бывают глазливые, сглазить может и добрый человек, это наша особенность такая, вот эта истина оказалась мне неведома, а как отличить сглаз от порчи, меня многому мама научила, давно это было, а потом пришел опыт, опыт, сынок, не пропьешь, она вовсю улыбалась щербатым ртом, знахарей у нас называют имче, а еще старух-заклинателей зовут имчикарчик. У татар считается, что имчикарчик обладают волшебной силой, поэтому простые люди их побаиваются. Об этом хотел спросить. Сила позволяет ауру видеть, о силе старух-заклинателей сложено много легенд и сказок, но правда только в одном. Нам известны языки болезни и лечебные свойства трав и кореньев. Некоторые имчи видят ауру, а сильные богучи способны пронзить человека взглядом. Я ответила на вопрос, выходит, я богучар, догадался Антон. Нет, ты лечишь наложением рук, она покачала головой. Это простое дело, добрые руки сами делают, и многие люди даже не догадываются о целебной силе объятия и поглаживаний. Любящая мать мимоходом забирает боль ребенка, влюбленные делают друг друга здоровее. Тут ума не надо, само все происходит. А если делать сознательно, то и результат будет лучше, Антон скорее утверждал, чем спрашивал. Любому делу надо учиться. Научите? В голосе парня звучала надежда. Ох, стара я для этого, вздохнула она. Да тебя сначала проверить надо. Рентгеном? Старуха на это хмыкнула. Именно. Давай, сынок, соберись, и посмотри на меня особым взглядом. Контакт наших рук привел к тому, что тепло постепенно усилилось, а кончики пальцев стало покалывать. Мы с Антоном зажмурились, напряглись и распахнули глаза. «Что видишь?» Бабушка сидела с закрытыми глазами. Вокруг женской головы светилось облако. Оно переливалось еле заметным разноцветным сиянием, а тело старухи стало прозрачным, как и при сеансе с Риммой, бледно-синего цвета. Ярко-красное сердце мерно пульсировало на своем месте. Кровеносные сосуды, такие же, как и у Риммы, мерцали разноцветной мишурой, заставляя вспомнить новогоднюю гирлянду. Под прозрачными ребрами ясно проступали легкие и другие внутренние органы, раскрашенные в разные цвета. Глава финальная. А если делать сознательно, то и результат будет лучше, Антон скорее утверждал, чем спрашивал. Любому делу надо учиться. Научите? В голосе парня звучала надежда. Ох, стара я для этого, вздохнула она. Да тебя сначала проверить надо. Рентгеном? Старуха на это хмыкнула. Именно. Давай, сынок, соберись, и посмотри на меня особым взглядом. Контакт наших рук привел к тому, что тепло постепенно усилилось, а кончики пальцев стало покалывать. Мы с Антоном зажмурились, напряглись и распахнули глаза. Что видишь? Бабушка сидела с закрытыми глазами. Вокруг женской головы светилось облако. Оно переливалось еле заметным разноцветным сиянием, а тело старухи стало прозрачным, как и при сеансе с Риммой, бледно-синего цвета. Ярко-красное сердце мерно пульсировало на своем месте. Кровеносные сосуды, такие же, как и у Риммы, мерцали разноцветной мишурой, заставляя вспомнить новогоднюю гирлянду. Под прозрачными ребрами ясно проступали легкие и другие внутренние органы, раскрашенные в разные цвета. «Вижу ауру», – прошептал Антон. «Подробней», – бабушка раскрыла глаза, ясные и заинтересованные. «Оранжево-зеленое свечение с лиловыми полосами», – выдохнув, – доложил Антон. «Вкрапление звездочками бронзового цвета». «Верно», – согласилась она. «Не врешь. Именно так мне когда-то описывал шаман. Внутренние органы видишь? Четко вижу. Сердце, легкие, печень, кровеносные сосуды. Сейчас я встану, взгляни-ка на почки. А где это?» Ошибиться Антону не хотелось. Кряхтя, знахарка поднялась. «Ты в школе на уроках биологии что делал?» «Ничего не делал. Вот и я так думаю». Прозрачным пальцем она ткнула себе в прозрачный бок. «Одна почка здесь, другая здесь. Точно, увидел я, приглядевшись. Вниз идут мочеточники». Бабушка повела пальцем вниз. «Ага», оживился Антон. «Вижу, желтенькие такие. Камни в мочеточниках видишь? Хм». Мы с Антоном задумались. «А как это? Все плохое будет черного цвета. Впрочем, там может быть и песок. Приглядись к черным точкам. Да их тут целая россыпь, но крупных 3 штуки. С горошину будут. Можешь вытянуть какой-нибудь самородок, что висит ниже. А как? Представь себе, что он тебе надоел. Потому что как мне он надоел, ты не представляешь. Целых 5 минут мы вырабатывали острую неприязнь к черным камушкам. И так и этак. Но ничего не происходило, только пот по спине заструился. Дед, что там мне хреново? Взмолился Антон. В глазах темнеет, но не выходит каменный цветок. Давай закругляться, бабушка Мухия, предлагаю перерыв. С парнем я был полностью согласен, устал хуже собаки. Может быть, продолжим позже? И то верно, согласилась она. Бодростью ты меня зарядил, можно и позавтракать. Женщина разорвала контакт, который мы сохраняли одной рукой, и свечение пропало. К урологу вам надо записаться. Я вздохнул сочувственно. И шиповник пить. Не учи бабушку кашлять, воскликнула она. Неудача не смутила, и расстроенной знахарка не выглядела. Завтра приходи, еще посмотрим. Солнце вылезло из-за деревьев, щедро плеснув тепла. Огородные тропинки заполнились спешащими соседями, замучились здороваться, пока шли обратно. Живо обсуждая встречу со знахаркой, мы особенно не торопились и, когда добрались до дома, женская сборная по гимнастике уже разминалась на площадке у турника. Рекс Слайм носился между спортсменками, считая это игрой. Под руководством Веры новички отрабатывали наклоны, а рядом с Аленой приседала Надежда Константиновна. Кто б сомневался, она делала вид, что ничего особенного не происходит. Но ничего, еще и припомнится, как болтать языком попусту, еще отольются кошки-мышкины слезы. По дороге мы отдышались, так что на 3 коротких сеанса аутотренинга сил хватило. Вдохнули бодрость в спортсменок, особенно в Римму, и слава богу, физзарядка не панацея, а всего лишь толчок на пути к оздоровлению. А опытные спортсмены, вроде Веры, между упражнениями успевают еще и завтрак готовить. Например, сосиски с тушеной капустой. Без пива такое потреблять грех, конечно, но с Антоном не поспоришь. Железный характер, фиг прошибешь. Пришлось довольствоваться чаем. Поглощая мясную похлебку, Рекс завистливо поглядывал на главаря стаи Лапика, облизывающего кусочек вареной сосиски. Тот всегда так делал, прежде чем насладиться деликатесом. Мысль о полной миске сосисок рефреном вертелась в голове щенка, я это ясно ощущал. Однако потакать капризам нельзя, детская диета строга, и изысков не предполагает. После завтрака мы начали готовиться к походу в сторону киоска Люськи, дабы продуктами запастись и хрусталь сбагрить. На продажу приготовили пузатый графинчик со стаканами и огромную цветочную вазу больше в сумку не лезла. Впрочем, и поднять такое оказалось нелегко. Однако поход отменился по причине Риммы, которая буквально порушила планы контрабандиста. Заглянув на веранду, она весело осведомилась о посеянной бейсболке и немедленно про пропажу забыла, поскольку заглянула в сумку. «А куда это ты собрался такую красоту нести?» С подозрением оглядывая веранду, поинтересовалась Римма. «На продажу», — чистосердечно признался Антон. «На продажу». За минуту Антон узнал про себя все, и о черной душе, и коварном характере, и предательстве светлой дружбы. «Партнер, что за дела?» Оправдания она не слушала. «Денег нет, это понятно. Денег всегда нет. А совесть у тебя есть? Я в нищете прозябаю без вазы, а он здесь богатство разбазаривает». Под мощным прессингом Антон склонил голову, а я восхитился напором партнера. «Да нехай все забирает. Слава богу, тащить никуда не придется. Что у тебя еще на продажу есть?» — напирала Римма. «Мы пока думаем», — пискнула Вера, прижимая к груди фарфоровых слоников. «Умные выжидают, решительные дело делают», — изрекла прописную истину Римма, с трудом водружая вазу на стол. Сияющий гранями графин тоже нехилым оказался. Одна пробка размером с гранату и весом в кило. Антон смирился, а я не вмешивался, что не делается, все к лучшему. «Верочка, не путайся под ногами», — Римма подтянула стул. «Лучше лист бумаги дай». И она принялась расчерчивать бизнес-план с ценами взаимозачета. Получалось у нее лихо, опыт чувствовался. Раскрасневшийся хомяк Римма весело потащила в норку первые две сумки добычи, и тут же ее сменила Алена. «Дурдом, ей-богу, я и забыл, что Антон обещал девчонке очередной урок игры на гитаре». Наблюдая за Аленой, тренькающей очередное задание, Вера тихо произнесла: «Тоша, нам пора собираться». «А куда это вы?» Алена навострила уши. «Да вот, решили на ракете в Старочеркасск слетать». Антон рассеянно заглядывал в рюкзак. «Ненадолго, вечером же репетиция. Искупаемся, развеемся». «Так-так», — отложив гитару, Алена встала. Сложив губки бантиком, она подбоченилась. «Нормальные люди, значит, с утра на пляж, а рабыня Изаура, огород тяпать?» «Господи!» — воскликнул Антон. «Спасибо, зайчик, напомнила, все время забываю. Вера, учти, завтра с утра пораньше вместо зарядки идем на твою плантацию. У нас та, слава богу, папа последние дни батрачил, а у вас там трава до небес вымахала». «Ты зубы не заговаривай», — возмутилась Алена. «Вернусь через 5 минут с купальником, и не вздумайте мне уйти». Денис перекладывал в багажнике поклажу, походную сумку, удочки в чехле, рюкзак и корзинку с фруктами. Во дворе оставался Андрей Гутаров за хозяйством присмотреть и живность покормить. «Собачку кормить только похлебкой и кашей с мясом, понял?» — отдавал последние наставления Антон. «Сосиски сам ешь, но Лапик не обидится, если поделишься. И не пробуй его гладить, снова получишь». «Апана», — удивилась Анюта, входя в калитку. «Куда это вы с удочками и без меня? Бас-гитара ждет на веранде», — резонно заметила Вера. «Занимайся, сколько хочешь, никто не помешает. Я тебя умоляю», — воскликнула Анюта. «Вот только не надо так зыркать. Ладно, Антон Михайлович, обождите минутку. Я с веранды свой купальник приберу». У киоска «Волга» притормозила. Здесь гудела обычная утренняя очередь. Мы ее терпеливо выстояли. Затарились лимонадом с боржоми. Хлебобулочные изделия тоже не забыли. Люська предлагала коньяк, однако Антон скромно отказался. Спорить не стал. Какой, нафиг, коньяк, если поездка оздоровительная? А зачем ехать на речной вокзал, когда мы на машине? Масляным взором Алена разглядывала булочку. Тут час пути всего, и дорога хорошая. Нет в тебе, мать, романтики, сочувственно заметила Анюта с переднего сиденья, вгрызаясь в бублик с маком. Машина — это будни, средство передвижения, а ракета — песня, полет над рекой. Девчонка помолчала и вдруг выдала цитату из Маяковского. «Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня, косые скулы океана». Да, Анюта не переставала меня удивлять. На ракету загрузились без проблем, в будний день давки не наблюдалось. Девчонки уселись в салоне шушукаться, а я потащил Антона наверх, полюбоваться пейзажами. Легко обгоняя баржи, ракета летела по водной глади. Встречный ветер сбивал солнечные лучи напрочь, до легкого озноба. Красота. Настроение немного портила компания парней, оккупировавших буфет. Хорошо поддатые, они пили портвейн и пялились на девчонок. Обсуждали, конечно, но тихо, между собой. От поползновения и активных действий их ограждал Денис, с бутылкой боржоми, стоявший рядом с цветником. «Могут быть проблемы, Михалыч», — сказал он тихо, глядя в окно. «Красота, народное достояние», — легкомысленно отмахнулся Антон. «Пусть живут, пока за грань не лезут». В Старочеркасске наглоглазые парни вышли первыми, и из поля зрения куда-то пропали. «Мы же по берегу направились подальше от причала, искать себе место на пляже. Людей в будний день было мало, так что вскоре походящее местечко нашлось. Песочек здесь всегда был хороший, однако мусора хватало. Впрочем, чего требовать от бесплатного пляжа? Никто вместо нас, бабоньки, свинарник не приберет», — решительно заявила Анюта, поднимая скомканную газету. «Сюда все складывайте, потом костер запалим». Девчонки принялись обустраивать лагерь, а мы с Антоном прошли еще дальше, чтобы наладить снасти. Набирая скорость, мимо прошумела ракета. Я проводил ее завистливым взглядом, оставшиеся пассажиры полетели дальше, до Багаевки. Когда я перетащил в этот мир свои рыбацкие принадлежности, удочки, фидеры и катушки Шимана, Антон чуть не умер от восторга, но руки у него все не доходили испытать это в деле. «Ничего, проверим сейчас». Я взялся за сборку снастей, а Денис принялся замешивать в тазике прикормку из карповой смеси. Антон внимательно наблюдал за процессом, стараясь ничего не пропустить. Забросив одну удочку, я набивал кормушку для второй, когда затрещал байтронер. «Есть поклевка, давай», — шепотом закричал Денис. «Ты что, Михалыч, уснул?» «Спокойно», — сказал я скорее для Антона, эмоции которого резко скакнули вверх. «Никуда он теперь не денется». Подхватив фидер с подставки, я отключил сход лески и резко дернул, подсекая. Не только кончик, все удилище мощным зверем задергалось в руках. Девчонки сразу забыли о приборке, примчались с восторженным визгом. Каждая требовала дать подержаться. «Делай, как тебя учил», — напомнил я Антону правила работы с фидером. «Выкачивай, удилище попускаешь, подтягиваешь добычу, удилище поднимаешь, катушку не крутишь». Рыбину мы вываживали более получаса. Тормоз постоянно трещал, спасая леску от рывков, но оснастка не подвела. Подержались за ручку все туристы, и не раз, Денис в том числе. «А как мы его брать будем?» — опомнился он. «Подсак не собран». С тихим ужасом девчонки наблюдали за финалом. Вода бурлила, удочка ходила ходуном, Антон шатался. Зайдя по колено в реку, Денис застыл на полусогнутых, в позе роденовского мыслителя, только с подсаком. Пару раз сазан выпрыгивал из реки, воздуха хватанул, но не сдавался. Кабан попался здоровый, упирался крепко. Культурный шок наступил, когда я достал сазана из подсака. Никто не ожидал, что, освободив от крючка добычу, я с полуметровым бойцом на вытянутых руках присяду в реку. Целую минуту стремительное тело стояло на мелководье, расправляя плавники и приходя в себя, а потом, взмахнув хвостом, разом исчезло из глаз. «Тоша, ты чего?» — возопила Алена. «Это же 10 килограмм сазана». Босиком, в коротеньком сарафане, с алыми щеками и алчно горящими глазами, она была чудо как хороша. «Это достойный соперник», — возразил я. «Заслужил. А рыбу мы дома купим. Пусть мужик плодится и размножается, нам же всем лучше будет». Тряхнув рыжим чубчиком, Анюта одобрительно хлопнула по плечу, а Вера, со слезами на глазах, полезла целоваться. Для этого ей пришлось подпрыгнуть, чтобы повиснуть на шее. «И правильно», — пробормотала Алена, — «тащить его потом замучаешься, а для еды мы у Федорычева получше выберем. Эй, коза, пошли работать». Мечтательно поглядывая вслед фигуркам, таким разным и притягательным, мы вернулись к своим делам. Антон взялся настраивать снасти, а девчонки принялись оборудовать лагерь. Я вздохнул полной грудью, приветственно махнув бутылкой боржоми огромной баржи, проплывающей совсем рядом. С мостика махнули в ответ белой фуражкой,